а скорее готовность к безумию. Платон без всякого предварительного прощупывания коротко изложил, зачем они к ней явились. При этом он не стал скрывать, что предлагаемая работа таит в себе определенную опасность. Это ее не испугало, и смерть Володечки не вызвала у нее удивления. «Он сам шел к этому», — обронила она равнодушно, — «он жил нечисто». Оказалось, она вынуждена зарабатывать в качестве экстрасенса-целителя, и деньги ей нужны для поездки в Америку, в школу неошаманизма. «Если вся загвоздка в деньгах, то мы скомпенсируем все ваши затраты», — успокоил ее Платон. Лиза согласилась охотно и даже заметно повеселела. «А что такое неошаманизм?» — поинтересовался Платон. «Есть один человек...» Его зовут О'Брайен. Он возродил шаманизм на основе современных знаний, применяет новейшие средства, психоделическую музыку, цветные стробоскопы, я не знаю всего. — А я-то думала, шаман всегда с бубном, — удивилась Марго. — Суть шаманизма не в бубне, а в путешествии в параллельные миры, влияющие на события нашего мира. Бубен обтягивался шкурой трехгодовалого теленка-оленя. Он, как и стрела, был символическим транспортным средством, на котором совершались путешествия в верхние миры. Так что это всего лишь символ, помогающий совершить пространственный переход. Зная это, современный шаман в бубне не нуждается, у него есть другие средства. Настроение у Марго было кислое, и вовсе не из-за шаманки. От нее остались в конечном итоге положительные эмоции. Портило Марго настроение, необходимость искать некоего электронного гения, компьютерного пакостника, отбывающего где-то в лагерях заслуженные наказания. Фугас был отчаянно ненадежен. И теперь, найдя для него телепатическую дублершу, нужно было искать дублера электронного. Она хорошо помнила омерзение, которое у нее вызывал во время следствия человек с крысиной мордочкой, намотавший свой срок... Не как честный бандюган с ножом в подворотне, а в чистенькой лаборатории, сидя за компьютером, в пиджаке и при галстуке. Но сейчас она отчетливо понимала, для войны с легионом нужен именно он и никто другой. В понедельник утром позвонил Фугас и сообщил, что виртуальный осиновый кол готов. Аппарат был громоздким. Занимал целый стол в его лаборатории и чем-то напоминал первый радиопередатчик Александра Попова. Слегка поломавшись, Фугас объявил, что его аппарат способен формировать мощные биоэнергетические импульсы, подавляющие или отменяющие все другие импульсы такой же природы. Для иллюстрации он нажал одну из клавиш на панели управления, и на щите на мгновение вспыхнула яркая красная лампочка. «Это вроде охоты. Утка летит. Вы стреляете!» Он сдержанно кашлянул, предлагая оценить остроумные сравнения. Лизу поселили в явочную квартиру в зоне. Об этом Фугас, естественно, ничего не знал. Потянулись дни напряженного ожидания, утомительные и нервные для всех, кроме Фугаса. Он пил водку, требуя усиленного пайка в связи с выходом на боевое дежурство, ни на секунду не терял своей идиотской жизнерадостности и непрерывно, когда не спал, изводил Платона тяжеловесным остроумием и разглагольствами о собственной гениальности. Спал он, к сожалению, мало. Ждать пришлось почти неделю, пока, наконец, в 4:32 ночи не раздались звонки трех приборов Фугаса, и он, раздувшись от важности, нажал клавишу генератора, который помигал лампочками, и, по утверждению своего создателя, выплеснул в астральное или какое-то другое неведомое пространство мощный импульс, призванный заблокировать все другие мыслимые и немыслимые сигналы родственной ему природы. На деле же узнать, сработала и нет глушилка Фугаса, предстояло только завтра. Потому состоялось ночью или не состоялось очередное самоубийство. В 5:18. Через 46 минут после первого сигнала звонки фугасовых приборов опять заработали. «Все, господин легион, игра сыграна!» — радостно бубнил Фугас. «Заказывайте себе виртуальный гроб!» — он долго смеялся. То есть покашливал на всякие лады, повторяя: «Да-да, виртуальный гроб, господин легион!» 5:28 звонки и сигнальные лампочки приборов ожили в третий раз за сегодняшний день.